Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Теперь дюймовочке придется переселиться в кротовую нору, жить глубоко под землей, и никогда она не увидит солнца. Крот ни за что не позволит ей выходить из норы. А бедной дюймовочке было так тяжело навсегда распроститься с ясным солнышком. И дюймовочка вышла взглянуть на солнышко в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла от мышиной норки подальше и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай!» Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала: «Поклонись, цветочек, от меня милой ласточке, если увидишь ее». Вдруг раздалось над ее головой. Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. А дюймовочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за толстого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнышко. «Уже наступает холодная зима, — сказала ласточка, — и я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко за синее море, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ведь ты спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной яме». «Да, да, я полечу с тобой», — сказала дюймовочка. Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому перышку. Ласточка взвелась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали.